Этот метод в дальнейшем неоднократно использовался в практике межпланетных полетов. 6 октября 1959 года Луна-3 прошла вблизи Луны на расстоянии 7900 км от ее центра, обогнула ее и вышла на эллиптическую орбиту ИСЗ с апогеем 480 тысяч км от центра Земли и перигеем 47 500 км. Воздействие лунного поля тяготения примерно в 1,5 раза уменьшило апогей траектории по сравнению с начальной орбитой и увеличило перигей. Кроме того, изменилось направление движения станции. Она подошла к Земле не со стороны южного полушария, а с северного, в пределах прямой видимости пунктов связи на территории СССР. Конструктивно станция Луна-3 состояла из герметичного цилиндрического корпуса со сферическими днищами. На наружной поверхности были установлены панели солнечных батарей, антенны радиокомплекса, чувствительные элементы научной аппаратуры. Верхнее днище имело иллюминатор фотокамеры с крышкой, автоматически открывающийся при фотографировании. В верхнем и нижнем днищах размещались малые иллюминаторы для солнечных датчиков системы ориентации. Микродвигатели системы ориентации крепились на нижнем днище. Бортовое служебное оборудование, включающее в себя блоки и устройства станции, научные приборы и химические источники тока, размещалось внутри корпуса, где поддерживался необходимый тепловой режим. Отвод тепла, выделяемого работающими приборами, обеспечивался радиатором, имеющим жалюзи для регулирования теплоотдачи. Фотоаппарат станции имел объективы с фокусным расстоянием 200 и 500 мм для съемки Луны в различных масштабах. Фотографирование проводилось на специальную 35-мм пленку, выдерживающую высокие температуры. Отснятая пленка автоматически проявлялась, фиксировалась, сушилась и подготавливалась для передачи изображений на Землю. Передача велась с помощью телевизионной системы. Преобразование негативного изображения на пленке в электрические сигналы осуществлялось просвечивающей электронно-лучевой трубкой, имеющей высокую разрешающую способность, и высокостабильным фотоэлектронным умножителем. Передача могла вестись в медленном режиме, при связи на больших удалениях, и быстром, при подлете к Земле. В зависимости от условий передачи могло варьироваться число строк, на которые разлагалось изображение. Максимальное число строк – 1000 на один кадр. Для выполнения фотографирования, после того как АЭС, двигаясь по траектории, достигла необходимого положения относительно Луны и Солнца, была введена в действие система автономной ориентации. С помощью этой системы ликвидировалось беспорядочное вращение станции, возникшее после отделения от последней ступени ракеты-носителя, а затем с помощью датчиков Солнца АЭС сориентировалась в направлении Солнца-Луна. Оптические оси объективов фотокамеры при этом были направлены в сторону Луны. После достижения точной ориентации, когда Луна попала в поле зрения специального оптического устройства, автоматически подавалась команда на фотографирование. В процессе всего сеанса фотосъемки система ориентации сохраняла постоянное наведение аппаратуры на Луну. Каково же научное значение результатов полетов первых посланцев к Луне? Уже на первом этапе лунных исследований с использованием автоматических космических устройств получены важнейшие в планетологическом отношении научные данные. Обнаружилось, что Луна не обладает заметным собственным магнитным полем и радиационным поясом. Лунное магнитное поле не было зарегистрировано аппаратурой станции Луна-2, имевшим нижний порог чувствительности 60 Гм. И таким образом напряженность лунного магнитного поля оказалась в 100, 400 раз меньше напряженности магнитного поля у поверхности Земли. Интересен был вывод и о том, что Луна все-таки обладает атмосферой, хотя и чрезвычайно разреженной. Об этом свидетельствовало увеличение плотности газового компонента по мере приближения к Луне.